Он стоял, чуть наклонившись вперед и приподняв плечи. Пистолет он все еще держал дулом вниз, хотя костяшки его пальцев побелели от напряжения. Другая рука была тоже сжата в маленький плотный кулачок. Неистребимая детскость его черт, искаженных холодной яростью и нечеловеческой злобой, придавала всему его облику зловещий вид. Задыхаясь от ярости, он сказал Спейду: «А ну вставай, ублюдок, и вынимай свою пушку!» Спейд смотрел на мальчишку с улыбкой. Улыбка была не очень широкой, но искренней и неподдельно веселой. Мальчишка сказал: «А ну, вставай, ублюдок, и вынимай пистолет, если ты не трус. Хватит с меня твоих подначек!» Улыбка Спейда стала еще более веселой. Взглянув на Гутмана, он сказал: «Надо же, какой грозный!» Голос его был столь же весел и спокоен, как и улыбка. «Может, вам стоит сказать ему, что пока сокол не в ваших руках, стрелять в меня экономически невыгодно?» Лицо Гутмана пошло пятнами. Вымученная улыбка напоминала гримасу. Он облизал свои сухие губы сухим языком. Голос его звучал чересчур хрипло и скрипуче для отеческого наставления, которое он хотел изобразить. Что ты, Уилмер? Сейчас же прекрати! Зачем придавать такое значение пустякам? Ты, мальчишка, не отрывая взгляда от Спейда, проговорил, яростно скривив губы. Тогда заставь его заткнуться. Если он не отвяжется от меня, я пристрелю его, и ничто меня не остановит. Что ты, Уилмер? Сказал Гудман и повернулся к Спейду. «Ваш план, сэр, как я сразу же вам и заявил, не имеет никакого практического смысла. Давайте больше не будем говорить о нем». Спейд переводил взгляд с Гудмана на мальчишку и обратно. Улыбка исчезла с его лица, которое приняло совершенно бесстрастное выражение. «Я сам решу, о чем мне говорить», — сказал он им. «Конечно, сами», — быстро вмешался Гудман. «И это одна из черт, которые мне больше всего нравятся вас. Но план этот, как я уже сказал, не имеет никакого практического смысла. И, как вы убедились сами, обсуждать его бесполезно». «Сам я ни в чем не убедился», — ответил Спейд. «А вы убедить меня не смогли, и, думаю, не сможете». Он нахмурился. «Давайте на чистоту. Может, я только время теряю, разговаривая с вами, Гудман? Я думал, вы здесь музыку заказываете. Может, мне поговорить с сопляком? У меня уже есть опыт. Я это сумею». «Нет, сэр», — откликнулся Гудман. «Вы правы, ведя дело со мной». «Ладно», — сказал Спейд. «У меня есть еще одно предложение. Оно хуже второго, но все же лучше, чем ничего». «Хотите послушать?» «Все непременно». «Отдайте им Кейро». Кейро торопливо схватил свой пистолет со стола. Он крепко сжимал его двумя руками. Дуло пистолета было направлено в пол рядом с диваном. Лицо Кейро снова пожелтело. Черные глаза бегали от одного человека к другому. Они были настолько черными, что казались плоскими, двумерными. Гудман, словно не веря своим ушам, переспросил: «Что, простите?» «Сдайте в полицию Кейро». Гудман собрался было рассмеяться, но передумал. Наконец неуверенно воскликнул: «Ну, ей-богу, сэр!» «Это, конечно, хуже, чем отдать им сопляка», — сказал Спейд. «Кейро не бандит, да и пистолет у него поменьше того, из которого застрелили Терсби и Джакоби. Чтобы сфабриковать улики против него, придется попотеть. Но это все же лучше, чем вообще ничего не сдавать в полицию». Кейро закричал пронзительно от возмущения. «А может, мы отдадим вас, мистер Спейд, или мисс О'Шонесси, раз уж вы так хотите отдать им кого-то?» Спейд улыбнулся левантинцу и спокойно ответил: «Вам всем нужен сокол. Он у меня. Козел отпущения — часть цены, которую я за него назначил. А что касается мисс О'Шонесси...» Бесстрастный взгляд Спейда скользнул по ее бледному испуганному лицу и снова вернулся к Кейро. При этом он едва заметно пожал плечами. «То если вы думаете, что она подходит для этой роли, я готов обсудить ваше предложение самым тщательным образом».